База. Военных выгрузили, построили. Ни зэков, ни гражданских я не видел. Сначала мне немного удалось рассмотреть, но позже я все узнал досконально, так как волею судеб стал одной из ключевых фигур базы штаба. Это была модульная военная база, построенная по типу известного детского конструктора. Можно было добавлять и сокращать помещения, присоединяя или убирая модули размером с вагон грузового поезда. База была рассчитана на 1000 человек личного состава и вспомогательного персонала. Обнесена она была двумя заборами, первый из какого-то то ли стекла, то ли полимера, мутно-прозрачный, высотой 1,4 м и толщиной 10 см. Ни разбить, ни прострелить, ни поцарапать его невозможно. Второй, высотой 2,5 м, в толстых бетонных мачтах через каждые 25 см, горизонтально проходил силовой, неизолированный кабель. Судя по тихому гудению, кабель был под напряжением. За забором на ширину 100 м земля была густо заминирована. Между заборами контрольная полоса постоянно патрулировалась. Ни перелезть, ни протиснуться между кабелями не было никакой возможности. Только поджаришься до равномерной корочки. Через каждые 100 м сторожевые вышки, на каждой вышке по 2 часовых с РПК. Пост вышки – это железобетонный короб 2 м высотой и 3 на 2 по полу, усеянный бойницами со всех сторон с толщиной стен 20 см. Вся эта тяжеленная конструкция держалась на 8 рельсах, мурованных в полимерно-стеклянное основание, из которого построен внутренний периметр. Внутри более чем аскетично одно койко-место, небольшой столик с выдвигашками для чистки и перезарядки оружия. Туалетом для малой нужды служил 5-литровый пластиковый бутыль, большую нужду только терпеть. Оружие с боезапасом и спецсредства, такие как бинокль, прибор ночного видения, рации, сдавались новой смене жесткой проверкой и обязательной регистрацией в электронном журнале. На каждой вышке журнал-планшет был свой. Но информация со всех вышек стекалась на один сервер, и дежурный по вышкам сразу видел, все ли в порядке. Нарушения карались самым жестоким образом – личными потрохами. Смена могла отказаться от принятия поста до устранения неполадок, если что-то не соответствовало уставу базы. И не потому, что я так захотел, а потому, что любой косяк мог привести к гибели поста или прорыва на базу. Тут все-таки это не затерянная никому не нужная часть тайги в тихой и спокойной России, а постоянная боевая обстановка. Это улей, мать его. Тут либо сожрут и не подавятся, либо стронги бузят. Так что греха таить, каждый вольный рейдер, случайно оказавшийся в наших краях, не побрезгует стрельнуть по нам или использовать боевой дар против нас. А мы для них, да для всего улья, мы муры. Мурьё, мрази и гондоны, отбросы отбросов, шавки внешников. Нас только пытают до смерти, да так пытают, чтоб мы сами умоляли о смерти. Позже я слышал о неком цыгане. Этот стронг допрашивал муров с особым пристрастием. Основной его фишкой было сделать 4 надреза под нижними ребрами, запустить в разрезы средние и указательные пальцы и большими пальцами обеих ладоней, прижимая ребра снаружи, вытягивать, нет, вырывать их, раскачивая вверх и вниз до тех пор, пока те не оторвутся от позвоночного столба. Затем медленно вытаскивать ребра наружу, разрывая печень, почки и селезенку рваными краями костей. Попутно он заживо срывал кожу с плоти в районе груди. Боль была реально невыносимой. Больнее было только вмешательство в живое тело отморозком шутником на молекулярном уровне. Большинство стронгов не отличалось знанием толка в извращениях. Максимум, на что их хватало, отрезать конечности, бросив подыхать. Ну или прибить мура гвоздями к деревянному столбу электроснабжения, немного надрезав, чтоб на запах крови сбирали зараженное. В общем, как дети, одним словом. Но мы отвлеклись от базы. Обязательным при смене была чистота помещения. Предыдущая смена убирала за собой все, что можно. Бумагу и пустые банки от сухого пайка, бычки, мочу с баклаша, грязь подошв. Да мало ли чего оставалось после наряда. Вообще, по уставу базы, на одного вышечного полагалось 3 сухпая из расчета 1 пакет на 8 часов. 0,5 литра живца в индивидуальной фляге, личное либо трофейное оружие. Курить, бухать, спекать категорически запрещалось. Сидеть в этих будках желание мало у кого было. Днем в них душно, дышать было практически нечем ночью, зуб на зуб не попадал. Но наряд есть наряд. Все с базы стояли в будках, графики нарядов были расписаны на месяц-два вперед. Единственной причиной ненесения наряда было отсутствие на базе уважительной причины, либо смерть. Лестницы в стандартном ее понимании не было. Чтобы попасть наверх, нужно подойти к вышке, по видеоустройству назвать суточный пароль, и только тогда чистовые откроют дверь, похожую на переход между отсеками подводной лодки, запираемую кремольерой только изнутри, и скинут веревочную лестницу для смены караула. Лестница спускается только для смены. Хоть даже один из часовых сдох, второй ждет только смены. Смена же тоже интересно происходит. Новые младшие смены залазят в пост вышки, убеждаются, что все в порядке, проверяют оружие и боеприпас, затем отпускают младшего смены. Он спускается, докладывает новому старшему. Тот поднимается в пост, и они отпускают старого старшего. Старый наряд, продежуривший сутки, возвращается в расположение. Полосу вдоль электрического забора иногда контролируют патрули с собаками. Нас, военных, сразу после разгрузки завели в тактический класс, рассадили за парты. Через минуту в класс вошел молодой военный без опознавательных знаков. Фамилия его была Дымов, я его помнил с прошлого или позапрошлого призыва. У него аппендицит после присяги вырезали. Я сам его в госпиталь возил, и после операции он у меня в медчасти 2 недели батонился, нагноения были. Парень образованный, с высшим образованием, начитанный, из хорошей семьи. Мы с ним еще одним духом в преферанс пару ночей катали. Приятно, знаете ли, пулю расписать с людьми знающими. Но он точно дебильнулся. И его голос выдернул меня из воспоминаний. «Товарищи военные, вас мучает дикая жажда и голова раскалывается. Вон сзади вас у окна на столе 3 5-литровые бутылки. По очереди выпиваем по стакану, не больше». Когда очередь дошла до меня, я тоже налил себе. Нос резанул запах водки с ароматом несвежих портянок и нотками разрезанного гриба. Не ядреный, конечно, но все равно неприятный. Первый глоток пошел комом, теплая разбавленная водка с тошнотным привкусом ввинтилась в трахею крупной ржавой резьбой. Второй гораздо легче, третий вообще залетел. Хотелось еще, но пока было сказано нельзя. Приятное тепло разлилось внутри. Как будто с холода хорошего коньяка выпил, жажда отступила, звон в ушах стих, головная и мышечная боли ушли. Я прямо воспрял, захотел жить и трудиться. «Полегчало?» – спросил Дымов, никому конкретно не обращаясь, тут же сам себе ответил. «Вижу, полегчало. Я включу вам фильму, смотрим и запоминаем, потом задаем вопросы». За его спиной висела огромная дорогущая ТФТ-панель, последняя модель от известного корейского бренда. Он повернулся к панели, включил ее, перевел в режим считывания флешки и запустил видео. На экране появился сам Дымов и начал рассказывать. Видео присутствовали в резке с фото и видео. «Твою мать, чего там только не было!» И про другой мир, из которого нет выхода, про иммунных и зараженных, про градации монстров от ползуна до суперэлиты и какие-то фото и видео в резке. Чудовища разных рангов, применение даров, видеоперезагрузок, волосы на жопе дыбом встают. Про спараны, горох и жемчуг, что с ними делать, как и откуда добывать, вот тут почти блеванул. Про мультивселенную, очень интересно, надо бы поподробнее потом узнать. Про стабы иммунных, наших заклятых врагов. Краткое описание жизненного уклада, про суеверия Улья, про килдингов и институт, с последним мы плотно сотрудничаем, но и с фанатиками не брезгуем меняться информацией. Про мерзких людоедов атомитов, кратко о часто получаемых дарах, про их прокачку деликатного молчалия, про то, что мы бессмертны, и про чудеса медицины Улья. Когда Башня говорил о чуде, конечно, я ему не поверил, что оторванные конечности отрастают, но, судя по видео, не врал. Про загрузку нашей части и эвакуации из нее иммунных и имущества. Об иерархии в целом, вертикали власти на нашей базе. В конце фильма «Дым», так он представился с самого начала кино, рассказал о самом страшном кошмаре Улья, скреберах. Пару фотографий, снятых с беспилотника, прилагалось. 2-часовой фильм пролетел незаметно. Но все-таки после просмотра в голове образовалась каша, было много вопросов, и не у меня одного. «Вижу, вы все в шоке. Расслабьтесь и слушайте. То, что это не Земля, вы уже поняли. Забудьте все ваши звания, регалии, служебные достижения. Да что там достижения? Забудьте свои фамилии и имена. Забудьте свои семьи. Ваши семьи остались там, с вами. Тут всего лишь копии тех земных вас. Тут практически нет законов. Мы сами себе закон. Мы санитары Улья. Мы группировка Нерпы. Отныне вы ее часть. Зачье, которое вывезли с нашей части, работает на нас. Они шакалы Улья. На них самая черная неприятная работа. Их много, их не жалко. Вы же воины, вам знакома дисциплина и субординация, дружба и выручка, утомительное занятие, да и в целом военное дело. Утром после завтрака вы все до одного пойдете к зубу, это наш знахарь. В принципе, зачатки даров должны уже быть, оттуда будет истая степень полезности каждого из вас. «Но мы не чувствовали ни кисляка, ни тумана не видели», — сказал кто-то с задних рядов. «А это потому, что, товарищ солдат, вы и все здесь присутствующие, скорее всего, были пьяны». Ибо часть грузится с субботы на воскресенье, примерно в 4 часа утра. Вам хоть шомпол в ухо вставь и поковыряй, хер бы вы почувствовали. Хохотнув, ответил Дым. Ладно, пора заканчивать. Через несколько дней все будете знать, как старожилы. Дым прошелся по рядам и раздал каждому тонкий скоросшиватель. Достал черный пластиковый брусок. Что это фотоаппарат, понять можно было лишь по объективу. Он, оказывается, мгновенно снимки печатает, как полароид. Только круче во много раз меньше и тоньше. Затем сказал. «Я сейчас называю стол и цифру, встаем, я фоткаю, подходите ко мне, забираете фото и прикрепляете внутри папки, место там есть. Кстати, я только сейчас заметил в левом верхнем углу стола цифру 3, а под ней цифра 1, поменьше шрифтом. А у моего соседа также, только вместо единицы двойка. Значит, третий стол, первое или второе место. Истинный армейский дебилизм. В папке находился анкетник с вопросами. Первая строка гласила «Придумайте себе прозвище». Насколько я понял, со слов киношного дыма, что погремуха – это теперь навсегда. Это и имя, и фамилия, и твой личный бренд. Ну и что можно придумать с Волкова Платона Игоревича? Глядя по сторонам, я понял, что не только у меня с этим проблемы. Другие туры сидели и думали. Кто-то смотрел в потолок, кто-то грыз обратную сторону ручки. В голову первым полезла, конечно же, Волк. Но я откинул это сразу же. Сильно пафосно, незаслуженно. И, если честно, какой с меня нахрен Волк? Вторым почему-то мыслились герои мифов Древней Греции. Но и их имена казались мне слишком громкими. Накатить бы сейчас. О, а почему нет? Подумал я и сам себе улыбнулся. Древняя Греция, накатить? Да плевать, буду Бахусом. В этот момент дым назвал номер парты и порядковый номер. Я встал, он сфотографировал меня, я забрал фото, прицепил фото в папку и продолжил заполнять. Дальше дело пошло намного легче. В основном вопросы носили чисто бытовой характер. На кого учился, в каких родах войск служил, есть ли боевой опыт, в каких сферах жизни есть опыт, дружен ли с механикой или электроникой и так далее. Какая нафиг механика, у меня руки под мединструмент заточены. Закончил я медицинский институт, потом интернатура при довольно неплохом наставнике. Но выбрал все-таки общую хирургию. Она включает в себя лечение хирургических заболеваний органов брюшной полости, пищевода, желудка, кишечника, печени, желчного пузыря, селезенки, поджелудочной железы, щитовидной железы, кожи, молочной железы, грыж. Профессионалы ведут амбулаторный прием в поликлиниках и работают в стационарах общехирургического профиля. Большинство патологий связано с развитием воспалительного процесса. Операция относится к гнойной хирургии. Когда, наконец, получил диплом, мой наставник предложил ехать в Новосибирск. Там есть военный госпиталь, им очень толковые люди нужны. Ну а что, и заработная плата весьма неплохая, так еще и погоны, и все привилегии из них вытекающие. Не Москва, конечно, да и молодой был, на подъем легкий, так и не заметил, как 20 лет прошло. На 15-м году развелся с супругой, не выдержала она постоянного моего отсутствия дома. Нашла себе другого. С сыновьями я, конечно, не переставал общаться, но и они в Москву рванули в институты поступать. Одиночество и усталость вылились в другую беду. Я все больше и больше налегал на алкоголь. Нет, не запивался, но за вечер мог и 0,5 коньяку приговорить. Деньги позволяли, да и благородные пациенты только спиртное дарили. И в какой-то момент я сорвался. Сорвался, что называется, по-дикому, в штопор. Недельные запои и прогулы на работе. Понимал, что плохо, но сделать ничего не мог. Главврач Марк Семенович, конечно, поначалу прикрывал меня. Специалист я в целом очень неплохой. Но сколько веревочки не веся, после очередного запоя Семенович вызвал меня. Я сидел напротив него, он мялся, краснел, но никак не мог начать разговор. «Давай уже, Семенович, не томи. Знаю, что опять накосячил, но впредь попробуй держать себя в руках». «Все, Игоревич, не будет больше никаких впредь. Персонал на тебя жалуется». «Руки, говорят, у тебя трясутся, и перегар, как у Змея Горыныча, да и загулы твои тоже мало способствуют положительному имиджу». «Я тебя до каких пор прикрывать буду, а? Уже и обо мне шушукаются, мне все это не надо». «В общем так, Платоша, расставаться будем, не перебивай, дай договорить». «Я договорился, переведут тебя в военную часть. Там при казарме жить будешь, в офицерском общежитии. Свежий воздух и пригляд других офицеров может править тебе мозги. Начмет на пенсию вышел, вот тебя вместо него». И должность полковнича, и работы особо немного. Всех тяжелых в город везут, а тебе только косящие службы солдатики достанутся. Там потихоньку до пенсии дослужишь. А здесь вломят тебя куда повыше, а там, сам знаешь, разбираться не будут. Турнутся службы с волчьим билетом, и ни погон, ни досрочной пенсии. Я тебя услышал, Семенович, думал, хуже все кончится, и да, спасибо тебе. Я встал, протянул руку главврачу, он пожал ее, отвернул лицо немного в сторону и буркнул. Не за что, иди собирайся. Вот так я, собственно, и попал в ВЧ-1243. Поэтому в анкете так и написал. Опыт только в области медицины, а конкретно хирургии. Чем и подписал сам себе приговор. Сдал папку дыму и принялся ждать, когда закончат остальные. Дым открыл папку, прочел анкетник. Непонятные чувства отразились на его лице. Он глянул на меня, еще раз в анкетник, и с горечью в голосе произнес. «Да, Бахус, не завидую я тебе». «В смысле? А что не так?» С удивлением ответил я. «Скоро сам все узнаешь. Не имею права говорить». Вот это поворот. Что не так-то? И почему такая реакция? Ну, не людей же, в конце концов, на органы разбирать заставят. Подумал я. Как позже выяснилось, я пипец как был прав. И да, я очень сожалел о том, что написал тогда. Хотя... Когда закончили, было уже темно. Дым сообщил кому-то по рации, что уже все. За нами зашел старшина, скомандовал идти за ним. Он привел нас в блок коек на 50, на койках только матрасы и подушки без наволочек. В блоке стоял застарелый запах, чем-то неуловимо напоминающий запах вагона плацкарта. «Все, мужики, отбой! Снимаем только обувь и спать!» «А умыться перед сном? Носки состернуть?» Задал кто-то вопрос. «Все завтра, только после распределения. Все будет зависеть от того, какой у вас дар. Если боевой, то милости просим в ударную группу. Там едят от пуза, и форма другая из будущего. Еще им жемчуг дают. А если дар бестолковый, то к батракам или в караулку основным составом. Все, отбой!» С этими словами он выключил свет, и мир вокруг нас померк. Кто-то пытался с кем-то разговаривать, но я никого не слышал. Так с тяжелыми мыслями и провалился в тревожный сон. Утром нас поднял тот же старшина, и мы с троем прошли к интересному месту – медблок. «Так, хлопцы, заходим по одному. Кто не боится, первым быть хочет?» – спросил старшина, обвел взглядом строй, ребята мялись. «А была не была». «Я хочу», – сказал я и вышел из строя. «Ну тогда заходи», – залихватски произнес старшина и изобразил что-то вроде реверанса с предложением войти. Помещение внутри было небольшим. Стоял стол с приставкой, на нем открытый ноутбук, пара стульев, шкаф, вешалка для одежды и две двери во внутреннее помещение. А еще тут было дико накурено. Во главе стола сидел лысый крепкий мужчина лет 35. Одет он был как все, камуфляж, только на плечи накинут белый халат. «Садись, я Зуб, знахарь, как звать?» Он рукой махнул на стул. «Волков Плато». «Какой нахрен Волков?» Он взглянул на меня из-под лобья, взял непотушенный бычок из пепельницы и затянулся. «Как тебя звать сейчас?» Выдыхая дым, повторил вопрос знахарь. «А, забыл, виноват. Бахус я теперь». «Закрой глаза, расслабься и откинься на спинку стула. Бахус». Он подошел ко мне сзади, положил руки на голову, потом на плечи, опять на голову, помахал руками над головой и воскликнул. «Да ну нахрен, быть не может!» Сел к себе за стол, пощелкал мышкой и жадно впился в монитор глазами. Быстро прочитал, опять посмотрел на меня и растянулся в улыбке. «Вот свезло так свезло! Тут точно все правда написано! Хирург, значит, со стажем!» Он еще несколько секунд молча смотрел на меня. «В общем, слушай ухом, Бахус, тебе несказанно повезло. У тебя дар знахаря, а учитывая твой опыт, ты супер-мега-знахарем стать сможешь. Но тут палка о двух концах. Для хирургов, да и в целом, толковых врачей, у нас другая работа есть, но, боюсь, она тебе не понравится. Но, с другой стороны, твой дар может и перевесит. Попробуй что-нибудь придумать». Он глядел в стену, о чем-то напряженно размышляя и играя с желваками. Со стороны Зуб выглядел так, будто сам с собой разговаривает, ну или что-то там себе подсказывает. Он еще немного поклацал клавишами ноута, взглянул на меня и произнес. «В общем так, пока свободен, о даре никому не говори, имеешь на это полное право. Я внес его в твое дело, кому надо, тот узнает. Я попробую тебя к себе забрать, давай, Бахус, удачи». Мы пожали друг другу руки, и я вышел. Тут же мимо меня прошмыгнул следующий. Видимо, уже ребята создали очередь, кто за кем. Ко мне подошел старшина и несколько человек. «Ну что, какой у тебя дар? Сразу скажу, можешь не отвечать, дар это святое». Спросил старшина, и несколько любопытных глаз уставились на меня. «Зуб сказал, что лазерами из глаз стрелять буду». Я расширил пальцами глаза, состряпал по злобную морду и, бешено вращая зрачками, типа выстрелил со словами «пиу-пиу» в старшину и ребят и засмеялся. Ответом мне был смех всех присутствующих. «Брешешь, поди!» Ответил старшина, недоверчиво посмотрев на меня и на остальных, как бы еще у них поддержки. «Гадом буду!» Сиплым голосом ответил я и провел большим пальцем по горлу. Глядя, как меняются эмоции на лице старшины, от недоверия до обожания, я чуть не заржал или сдержался. «Вот же свезло, мне бы так!» С нотками зависти ответил старшина. «Ну тогда дуй в комендатуру, это прямо отсюда, по этой улице до конца и налево. Там упрешься в зеленые двери, найди гороха и скажи, что ты из вчерашних новых. У знахаря закончил, дальше уже с ним». Я было уже пошел, но услышал речь старшины, произнесенную в полголоса, а и тут для самого себя. «Надо ж, лазеры из глаз, вот же свезло». Вот тут я уже не выдержал, тихонько заржал. Местные реалии. Комендатура представляла из себя несколько таких же блоков, соединенных между собой. Внутри был длинный коридор, по коридору друг за другом было по 4 двери с каждой стороны. С табличками «Склад номер 1», «Склад номер 2» и так до 8. В конце коридора, в его торце, была 9-я дверь с табличкой «Комендант». В комендатуре меня встретил солдат, сидящий на стуле и смотрящий что-то на планшете. «Куда?» — спросил военный. «Гроху отправили. Нас вчера привезли». «Не привезли, а эвакуировали. Спасли, можно сказать. Иначе схарчили бы тебя еще позавчера. По коридору до конца двигай». В кабинете за столом меня встретил огромный мужик с квадратным глуповатым лицом. Я представился и сказал, как велел старшина. «Приветствую. Вы Грох, комендант?» — спросил я. «Я из вчерашних новых». «Сядь, не мельтеши, как звать?» Пробасил здоровяк, доставая из ящика стола умные часы, похожие на бренд от одной известной фирмы, и подключил их к шнуру, который, в свою очередь, был подключен к ноутбуку на столе Гроха. «Бахус?» – представился я, садясь напротив него. Он несколько минут производил какие-то манипуляции на компьютере, затем отключил часы от шнура и протянул мне. «Умеешь пользоваться?» – вывел он часы со спящего режима и протянул мне. «Теоретически?» – ответил я, принимая часы. «Сам не пользовался, но многих видел, но они вроде как к смартфону должны быть привязаны». «Это модель, прилетающая к нам, сама по сути смартфон. Теперь это твое персональное устройство. Там у тебя талоны, лимиты на все, на еду, оружие, боеприпасы, да много на что. Там же и твой финансовый счет, кредиты. Также это и коммуникатор, на него приходят сообщения, оповещения. Войдешь в раздел «Помощь», там все написано, или купи планшет». На нем и читать удобнее, и фильмы можно посмотреть в нерабочее время. Планшеты и комики, так обычно сокращенно у нас называют коммуникатор, подключены к общей сети базы, аналог интернета там. Ах да, забыл. Просрешь комик, новый только за свои деньги. Жить пока будешь в казарме 4-го блока, все усвоил? Вроде да, а планшет где взять? На пути к твоему блоку будет хозмаг, там и возьмешь, пока в кредит. А когда зарплату получишь, автоматически кредит спишется. «Все свободен. Остальное в сети почитаешь». Выйдя от коменданта, я спросил у солдата в коридоре. «Подскажи, где 4-й блок, а?» «Все гораздо проще», — ответил солдат. «На комике есть карта интерактивная, типа навигатора. Вот, смотри». Он активировал свой комик и тапнул на пиктограмму компаса. На весь небольшой экран развернулась карта. Он нажал на значок микрофона в нижнем углу карты и произнес. «Блок 4». На карте построился маршрут. «Навигатором на земле пользовался?» спросил служивый. «Да, конечно, на смартфоне», ответил я. «Тут почти похожая система, работает в пределах базы и 5 километров вокруг нее». Я активировал свой комик и задал маршрут к хозмагу. 634 метра кончились довольно быстро. Хозяйственным магазином это точно назвать нельзя было. Скорее, миллион мелочей или пещера Аладдина. Тут было все, полки таки ломились от изобилия. Товар рассортирован просто незамысловато. Например, на гигиенической полке лежало все в куче. Мыло, зубные щетки, пасты, крема и станки для бритья, шампунь и еще куча мелочевки. Стоимость, соответственно, 10 копеек за любую единицу. На полке с бельем тоже было навалено всего. Носки, трусы, майки, тельники, трико, джинсы, кепки. В общем, все, в чем можно ходить дома в свободное от работы время. Цена тоже невеликая, 50 копеек. На полке с электроникой лежало несколько планшетов разной диагонали. Ноутбуки разных брендов и операционных систем, коммуникаторы опять же. Тут цена повыше, 20 денег за любую единицу. Кстати, о деньгах. Они назывались просто «деньги» или «кредиты». Зарплата простого солдата была в среднем 50 денег в месяц, а у командиров и офицеров повыше. Со всеми надбавками могла и до 1500 дойти. Средний счет в кабаке, в развлекательной части базы, выходил в 50-70 денег. Девочки тоже не дешевые, те, что попроще, 50 денег за пару часов. Но есть и до сотенки доходит, но там и девочки с развлечениями другие совсем. У шакалов похожая система, но у них черный рынок, потрохов, зараженных есть. Они им втихаря пользуются, у нас тоже есть, но об этом никому. У них и контроль послабее, там вообще своя тюремная иерархия, но их верхушка подчиняется нашему руководству. Часто бывают и совместные операции, но чаще, конечно, бывших зэков используют как пушечное мясо. Осматривая планшеты, нашел весьма любопытный вариант. Планшет марки «Рассвет». Надпись мелкими буквами на обратной стороне коробки гласила «Произведен в Российской империи». Вот, пожалуй, его и возьму. «Как машинка?» – спросил я у продавца, долговязого худого парня. «Вполне достойная машинка, на уровне хороших корейцев. У нас не было Российской империи и ничего подобного не производили. Я его поюзал немного, он уже подключен к сети. А у нас Российская империя кончилась в 1917 году». А после распада Союза вообще ни хрена не производили. Только-только раскачиваться начали. Его я возьму. А как платить-то? Свежий? Ага. Приложи комик к терминалу. Он набрал на терминале сумму, а я приложил коммуникатор к терминалу. Железки обменялись данными и пискнули. Вот и все. Правда же не больно? Схохмил парень. «Ага, кошелек боли не чувствует», — улыбнулся я в ответ. «Это точно. Вот возьми переходник в подарок, чтобы зарядником от планшета комик заряжать. Я длинный». Парень протянул руку для рукопожатия. «Бахус?» Я пожал ему руку. До четвертого блока дотопал тоже быстро. Блоки собраны тоже из нескольких модулей. Внутри довольно аскетично. 4 спальных помещения на 6 человек каждая. Койки не двухъярусные, как обычно в казармах, а одноярусные. Возле каждой койки небольшой платяной шкаф. На окнах шторы, чистенько. Места вокруг кровати тоже достаточно, так что даже вполне даже уютно. Также в блоке были бытовая и оружейная комнаты, коптерка опять же, как без нее. В каждом конце блока было по туалету на 4 очка места с 4 раковинами и по 2 душ-кабины. У офицеров, конечно, покруче. Там и комнаты на 1-2 человек, и мебель совсем другая. Кухоньки небольшие есть, ванная комнаты полноценная, да в целом абсолютно домашняя обстановка. Но было одно огромное «но», они были платными, и поэтому их и могли себе только офицеры позволить. Как и везде, так и у нашего руководства были и приближенные. Они тоже могли жить в таких блоках, либо вообще на местной рублевке в таунхаусах. Заработанную плату ведь начисляла бухгалтерия, которая в свою очередь подчинялась великому. Он как хотел, тому столько и начислял. Ну и, конечно, премии. В блоке меня встретил дневальный. Он сидел в небольшом стеклянном кабинете и что-то увлеченно рассматривал на мониторе. «Здрасте, я вчерашний. Бахус вам зовут. Комендант к вам в блок отправил. Что дальше-то делать?» «И тебе не хворать. Я Ява. Ща, погоди минутку». Он класснул пару раз мышкой, что-то глянул на мониторе, открыл ящик стола, достал оттуда связку ключей и вышел из кабинета. «Пойдем, вторая спальня. Можно у окошка, кстати», — сказал он, потягиваясь. «С чего такая роскошь новому его окошко?» — спросил я. «Да народу и так не особо много, а тут еще недавно большую рейд-группу спецназ диких потрепал, чтоб их зары всех пожирали», — зло сказал он. «Столько толковых ребят не вернулось». Мы прошли до коптерки, он выдал мне простынь, наволочку и пододеяльник. В спальне 36 кровати были не застелены. На них матрасы и одеяло были скручены в рулоны и лежали у изголовья кровати. «Вон, как и обещал, у окошка падай», — указал он пальцем на дальнюю кровать. «Супер, спасибо. А пожрать где можно?» — спросил я, так как желудок уже напоминал мне о себе. «Ну, обед ты проморгал. Теперь только на ужин в столовой. Там же живчик еде дают. Либо за деньги в Неваде. Это мы так развлекательную часть базы называем. Там и кабаре, ресторан, и несколько баров, ночной клуб со стриптизом, небольшое казино даже есть. Все как у людей. Пожалуй, лучше ужина дождусь. В долги всегда залезть успею», — сказал я, разматывая матрас. «Бывай!» Махнул я рукой и вышел из комнаты. Я же заправил кровать, снял обувь, расслабил форму и завалился на свежезаправленное одеяло, активировал планшет и углубился в чтение. Пролетело почти 4 часа, как раздалась команда к ужину. Что мне тут понравилось, нету этой лемейской суеты. Никто не орет командами каждые 5 минут, все как-то самоорганизованы. Из динамика раздалась команда «Ужин», и все, кто находился в расположении, спокойно встали и побрели в столовую. Столовая представляла собой обычный конвейер. Подходишь к стойке, берешь поднос, на него ставишь тарелки с едой и стаканы с чаем и живцом. Еда незамысловатая, но довольно-таки вкусная. Готовят 3 штатных повара в больших кастрюлях, а не солдаты в армейских чанах на батальон 1000 человек. Готовят опять же в большинстве из полуфабрикатов, летающих в супермаркетах в Улей. Сегодня на ужин были котлеты и картофель фри. Вкусно, вкуснее, чем в нашей, да и других частях там. После ужина я привел себя в порядок, принял душ, наконец-то после попадания сюда опять завалился на кровать и попытался полистать планшет, но Морфей был неумолим и потянул меня в свои объятия. Вырубился я почти сразу, спал не особо крепко, тревожно. Снилась мне всякая дичь про зараженных, диких индейцев, сквозь сон слышал голоса пришедших жителей нашей комнаты. Так и прокрутился до утра. В 7 утра писнул коммуникатор. Пришло сообщение, в 9 утра прибыть в приемную великого. Внутри поселилось нехорошее предчувствие. Я бегом метнулся в туалетную комнату. Хоть подъем и начинался в 7:30, но тут уже были 3 человек. Все с голым торсом, одеты в одни камуфлированные штаны и сланцы. 2 курили, облокотившись на подоконник. 3 же брился опасной бритвой с перекинутым полотенцем через шею. «Новый?» — спросил один из куривших тоном следователя-дознавателя. «Есть такое?» — ответил я как можно непринужденно. «Освоился уже?» — задал он 2-й вопрос. «Пока ничего не могу сказать. Скорее еще нет, чем да», — ответил я, и это было чистейшей правдой. «А чё ты крана подорвался?» — спросил 2-й, выдыхая дым в мою сторону. Только я хотел ответить, как из поля бокового зрения пропал бреющийся, и в ту же секунду я почувствовал, что кто-то появился. Именно появился, а не подошел, и мою шею коснулось теплое лезвие пастой бритвы. «За мальчиками подглядывать пришел!» Приторным голосом прозвучало за спиной. «Вы не в моем вкусе!» Попытался отшутиться я. «Я вообще по девушкам!» Но мысль о приближающемся писеце только усилилась. Секунды три ничего не происходило, а потом все трое весело заржали. «Расслабься, все новенькими были. Подколоть свежака – это святое», – беззлобно сказал первый. «Ну а если серьезно, зачем встал до подъема?» – спросил второй. «Вот». Я открыл сообщение на комике и показал. У всех троих вытянулись лица, и они почти синхронно отошли от меня на шаг. Создалось впечатление, как от прокаженного. «Да», – протянул первый. «Великий вызывает к себе только в двух случаях. Наградить, что бывает реже, чем Новый год в Улье, и наказать, что бывает чаще, чем...» Он осёкся на полусловие и добавил. «Либо третье, но ты староват для третьего, если он только не изменил свои вкусы». Невесело хмыкнул он. «Это точно, в любом случае зовут не на пряники, особенно свежака», добавил второй. «А может и повезет, удачи», сказал первый, туша сигарету в банку на подоконнике, и все трое поспешили покинуть туалет. «Хреновое предзнаменование, но вроде пока не косячил, казнить меня пока не за что». «Ладно, война план покажет», — подумал я. Наспех умывшись и почистив зубы, я метнулся в столовую. Накидав на поднос тарелку с рисовой кашей, кусочек хлеба с маслом, чай и живец, я присел за ближайший стол. Народу почти не было, так как только сейчас прозвучала команда «Подъем». Народ только просыпался. Сметав кашу, за ней бутер с чаем, я хлебнул живца. «Господи, как хорошо-то стало!» Тепло разлилось по телу, дурные мысли ушли на задний план, легкий хмель зашумел в голове. Выйдя с блока, я активировал комик и задал маршрут к штабу. Дорога была не особенно долгой, но все же прошел все блоки, комендатуру, еще несколько длинных зданий, непонятного пока мне назначения, миновал небольшую площадь и подошел к трехэтажному блочному зданию. При входе в здание стоял дорогой внедорожник марки Range Rover, два черных гелика и военный автомобиль «Русь». Наша часть совсем недавно получила такую. Я вошел в просторный холл, представился охраннику, находящемуся внутри. Мне следовало пройти на третий этаж приемную, на этаже было всего три двери. Прямо с лестницы массивная, из темного благородного дерева дверь. На золотой табличке надпись гласила «Приемная». А также по одной, обычной офисной двери справа и слева. На правой табличка с надписью «Заместитель командира базы, башня», на левой – «Тактический кабинет». Постучавшись в приемную, приоткрыл дверь и спросил разрешения войти. «Да-да», – ответил мне низкий женский голос. «Мне, наверное, сюда?» – неуверенно спросил я. «Мне сообщение утром пришло?» Проходя в приемную, спросил я. «Вы Бахус, верно?» – спросила девушка-секретарь лет 30. Одета она была в форму, напоминающую мундирование наших женщин-полицейских. Темный китель, юбка-карандаш и синяя сорочка с галстуком, завязанным на манер пионерского. «Так точно? Ничего, что я чуть-чуть пораньше?» Время, кстати, было 8:35. «Ничего, посидите пока», — ответила она, указав взглядом на кожный диван. Встала из-за стола и процокала каблучками мимо меня в противоположной двери, такой же массивной, как и при входе в приемную. Постучав, приоткрыла дверь и доложила. «Бахус прибыл». «Пусть пока ждет. Сейчас скальпель придет, пусть сразу заходит», ответили ей из кабинета. Она закрыла двери, коротко бросила «Не ждите», отвела от меня взгляд и процокала каблучками к своему столу. Я невольно оценивал ее широкие плечи, узкая попа, плавчиха, что ли. Она села за стол, и ее овальное лицо скрылось за монитором. Симпатичная, но не красавица, скорее на любителя. Дверь в приемную распахнулась, в нее вошел среднего роста сухопарый мужчина с узким лицом землистого цвета, палыми колючими глазами и темными мешками под ними. Одет он был в подобие комбинезона, сшитого из темного брезента или подобного материала. Короткая куртка из него же, на ногах резиновые сапоги с высоким голенищем, голова брита наголо. Довершал этот мрачный образ горбатый крючковатый нос и огромный кадык, бегающий по худой шее. «У себя?» – спросил этот неприятный тип. «Да, ждет, проходите!» Не поднимая взгляда, ответила секретарша. Он скрылся за дверью. Следующие минут 10 ничего не происходило. Затем зазвонил стационарный телефон, она взяла трубку, коротко ответила «хорошо» и сказала мне «проходите». Что-то нехорошее качнулось у меня внутри. Тревога только нарастала. Я постучал, приоткрыл дверь и спросил разрешения войти. «Заходи, заходи!» Махнул рукой развалившийся в огромном кожаном кресле великий. Кабинет впечатлял. Потолки 5 метров высотой, огромные витражи в пол, как во дворцах, увенчанные тяжелыми, светонепроницаемыми бордовыми портьерами, стянутыми золотыми подвязками. На полу все тот же дорогой паркет зоны, массивный дубовый стол цвета венге с языком, приставкой на 6 кресел. Под столом ковер, скорее всего, тоже недешевый. На стенах темно-зеленые обои с золотым орнаментом, ажурные светильники, в которых горел небольшой живой огонь. С правой стороны от стола стоял сервант, цветом и монументальностью, не уступающий столу, заполненный какими-то безделушками, разнообразными стеклянными бокалами и дорогим алкоголем. Дальше, по стене возле входа в кабинет, стоял диван и два кресла, обитые потертой коричневой кожей с ушами на спинках на английский манер. Между диваном и креслами стоял журнальный столик, стилизованный под старинный сундук. В кабинете стоял приятный полумрак с запахом ароматного дыма сигары, тлеющей в широкой хрустальной пепельнице. Возле нее же стоял широкий бокал с тяжелым дном, на одну треть наполненный янтарной жидкостью. За языком приставкой уменьшенной копии кресла великого сидел угрюмый тип, который вошел в кабинет ранее. В правой руке на уровне носа он держал пузатый бокал для коньяка с напитком много темнее, чем янтарь в соседнем бокале, и задумчиво вдыхал запах. «Садись!» Великий указал на кресло напротив угрюмого. «Это скальпель!» Представил он мне соседа. «Прошу любить и жаловать. Отныне это твой командир, безоговорочно подчиняешься ему, либо мне напрямую, но это редко, в основном ему. Не будешь ерничать и сразу включишься в работу, будешь как сыр в масле кататься. Лучшее жилье, бесплатное питание во всех заведениях базы. Девочки, опять же, с хорошей скидкой, элитное бухло. А с твоим даром, так еще и горох литрами, и жемчуг по праздникам, и за особые заслуги. Я так понимаю, Бахусом ты именно из-за пристрастия к зеленому змею обозвался, верно?» «Недалеко наши вселенные друг от друга. Знаю я тебя, Волов, хоть и недолго, да и ты меня, скорее всего, тоже». «Да, любил, не скрою, но здоровье сильно подорвал, да и семью из-за бутылки потерял, но совсем бросить сил все равно не хватило», — с грустью ответил я. «Только не Волов я, а Волков». «Да и похер, забудь, теперь ты Бахус». «А и не надо бросать-то зачем?» — продолжил он. «Мы тут ничем не болеем, семьи у тебя больше нет». «Да и тебя того, собственно, нет. Ты копия, дубль, а по сути новый человек в новом месте. Волков там остался, сдохнет от цирроза лет через 10 и все. А тут ты, Бахус, бог виночерпия. Мало того, что пей, кури да усеру, ничего с тобой не случится, так еще и время вспять пойдет. Молодеть потихоньку будешь. Через годик будешь выглядеть, как в лучшие свои годы, подтянут, красив и хер стоит, когда захочешь. А помножь это на вышесказанные перспективы, а?» Я невольно улыбнулся своим мыслям, оценивая такие перспективы. Великий встал за стола, подошел к серванту, достал из него бокал для виски. Весьма искусный, широкий, граненый с тяжелым дном. А в ней выдавлены объемные буквы GF готическим шрифтом. В левую руку он взял бутылку с таким же логотипом, исполненным в стекле на лобовой части бутылки, и подошел к столу. Бокал он поставил возле меня, налил на два пальца из бутылки янтарную жидкость и сел в свое кресло. «Вижу, проняло, да?» – улыбнулся он. «Пробуй, ты такого в жизни не пил. Глентфидич, 40 лет выдержки, это как девственницу распечатать. Там...» — он указал большим пальцем себе за спину. «Такого и не понюхать. Лет 10 с твоей зарплатой не есть и не пить, а только копить на бутылку такого». Я пригубил, попробовал на язык. Да, действительно вкусно. Ничего подобного я раньше не пробовал. Виски я, конечно, любил, много чего пробовал, но этот божественный нектар и сравнить не с чем было. Словив вкусовой оргазм, сделал еще глоток, поставил бокал на стол. Скальпель тоже пригубил со своего бокала. Достал из кармана пачку тонких сигарил, вынул одну, предложил мне, я взял. Он чиркнул серебряной зажигалкой, мы прикурили. Дым с привкусом ванили и шоколада последовал за виски. Божественно! «И за что мне вся эта прелесть? Из-за дара знахаря?» – спросил я. «В том числе, понимаешь? Этот мир своеобразен, необычен, я бы даже сказал, не для всех. Мы здесь работаем, смогли найти себя и продолжать трудиться на благо общества и себя в частности. Наши хозяева, ну или работодатели, если угодно, пробились в этот мир своим научным гением, стараниями ученых всех мастей. И это система». Поднял он указательный палец вверх, выделяя именно это слово. «Система, которая подчинена неким правилам, и мы здесь тоже правила, хоть и новое. Мы наводим порядок в улье, помогаем нашим работодателям, а также внутренним структурам типа института, познавать его, изучать, совершать открытия. И это тоже система. Как я говорил ранее, этот мир не для всех, это мир зараженных. Улей можно сравнить с африканскими джунглями. Человеку там тоже не место, люди не приспособлены жить в джунглях, как собственно и в улье. И там и тут человек всего лишь корм, мясо и ничего более. И попавшие сюда с перезагрузкой люди тоже часть системы. Но в большинстве правил есть исключения, как и в любой системе бывают сбои, и это иммунное. Он налил опустевшие бокалы, перекурил потухшую сигару из пепельницы, затянулся и продолжил свое повествование. «Да-да, не удивляйся, это и нас всех тут присутствующих касается. Не должно быть нас здесь. Есть черное, есть белое, есть зараженное, есть корм для их развития. Где ты видел умный корм, который вместо того, чтобы покорно ждать, пока его съедят, сам набрасывается на ЕДК и пытается его убить? Не просто убить, а еще и поковыряться в нем и сожрать из него что-нибудь, чтобы обеспечить свою никчемную жизнь и дальше влачить свое жалкое существование, убивая как других едоков, так и себе подобных. А? Вот то-то же. Но мы смогли подстроиться под систему, стать ее частью, а они нет. Кто они?» Спросил я, делая очередной глоток. «Они!» Махнул он рукой куда-то в сторону, при этом гримаса брезгливости исказила его лицо. «Они называют себя рейдерами, стронгами, трейсерами. Одичалые, которые живут в улье, строят на стабах городишки, создают подобие государств или федераций, пытаются торговать между собой, а сами-то сами готовы глотки друг другу перегрызть за жемчужину, а то и за горошину. Насилуют, торгуют иммунными бабами и детьми, воруют, торгуют краденым. Они называют нас мурами, а сами-то не лучше, а порой и хуже. Почему же тогда им не присоединиться к нам, не жить так же, как мы, в дружбе с внешниками?» Спросил я. Хмель потихоньку начал овладевать мной. «Я опять тебе приведу аналогию с джунглями. В джунглях живут пауки, змеи, ядовитые лягушки, крокодилы, скалопендры всякие. И все они представляют опасность для человека, верно?» Он указательным пальцем, зажатым бокалом в руке указал на меня. «Верно?» Ответил я, допив остаток виски в бокале. Великий тоже допил и принялся разливать по новой. «Скальпель, можно еще сигарету?» Обратился я к соседу, да это просто тихо сидевшему и слушавшему монолог начальника. «Да на здоровье!» Он достал металлическую коробочку, открыл ее и положил в центр стола вместе с зажигалкой. «Так вот», — продолжил Великий, «эти всякие ядовитые неприятности живут в своей среде обитания и друг друга особо не мешают. Но в этих же джунглях живут небольшие племена, общины людей, хотя людьми-то их с натяжкой назвать можно. Тупых примитивных негров, которые кроме жрать, срать и танцевать свои негритянские танцы, больше ничего не умеют. Но убьют любую ядовитую тварь, которая помешает им пройти или заберется на их территорию. Заметь, именно убьют, а не прогонят. Кстати, да, можно сюда добавить и магию вуду, которая не более чем сказки ни хрена не работает, а вот наша магия работает. Они также будут убивать этих тварей, только потому, что они встали на пути этих недочеловеков. Хотя, если разобраться, джунгли – это не место для людей. Джунгли – как раз место этих тварей, это их земля. Беда этих созданий в том, что они не могут объединиться и дать отпор двуногим. Вот представь, что бы было, если бы десяток крокодилов при поддержке сотен змей и пауков напали бы на такую деревеньку ночью, а? Они бы за полчаса хренам эту деревеньку вынесли бы. По-быстрому покусали бы людей, те бы быстренько передохли, а победители бы еще долго обгладывали кости. Они не могут объединиться, мозгов не хватает, а зараженные могут. Но человек вроде как вершина эволюции, царь природы, попытался я оправдать человека. Ты это голодному льву в саванне объясни, или медведю-шатуну в разгар зимних холодов, а в нашем случае хотя бы трещику. Даже пистолет вряд ли аргументирует твои доводы. Со смехом ответил мне Великий. «Хотя у заров тоже особо мозгов нет, особенно у низших. Их гонят инстинкты и голод», — продолжил он. «Будь они чуть-чуть умнее, или хотя бы смогли действовать сообща, иммунных бы вообще тут не было. Не было бы этого исключения, они бы съедались быстрее, чем успевали бы закрепиться на стабах. Но старшие зары такие имеют зачатки интеллекта, только толку от этого нет. Иммунные, собственно, тоже не могут объединиться толком, тоже воюют между собой, убивая друг друга. За что, да неважно». Хоть там, хоть здесь, причины одни и те же. Власть, деньги, бабы. Хоть мы и исключения, но, как я говорил ранее, нам удалось встроиться в систему. А может быть, мы просто понадобились системе, чтобы выполнять некую миссию. И эта система дала нам шанс на существование. И я замечу, довольно комфортное существование, а не бесконечный бег по кластерам ради горстки спаранов, как у диких. «Диких?» – спросил я и допил виски. «Диких-диких, мы так называем всех иммунных, кто не с нами». Великий опять наполнил бокалы. «А миссия наша заключается в том, чтобы помочь нашим работодателям познать тайны улья. Не скрою, работа не всегда приятная и чистая, но кому-то надо ее выполнять. Работа медсестры в больнице тоже не всегда чистая, иногда и обгаженных приходится отмывать. Ничего, привыкают. Все привыкают, да, скальпель?» Скальпель молча кивнул и потянулся к сигарилам. «Кстати, скальпель до попадания в улей был судмедэкспертом по линии патанатомии». «Было дело, чего только не насмотрелся!» Он закурил. «Но ничего, быстро привык, даже втянулся. Меня на четвертом курсе турнули с химического-фармацевтического. Хорошо, дядька мой милиционер, он меня в судмедэкспертизу и пристроил. Собирать и разбирать тела я научился к третьему месяцу. Там пациенты особо не возражают. Я в улей 3 года назад попал с перезагрузкой зоны. Мы приехали побои снимать. Групповая драка была. Зэки тогда знатно друг друга палками да заточками отходили. А всех город не повезешь. Уснул там, проснулся тут. Он глубоко затянулся и потянулся к бокалу с коньяком. Продолжая аналогию с тварями, обитающими в джунглях, вновь заговорил Великий. Твари способны не только приносить вред здоровью или убивать, но и пользу. Ты не хуже меня знаешь, что яды разных змей и пауков способны лечить. Китайцы так вообще внутренние органы, а порой целиком присмыкающихся насекомых настаивают спирту с корешками и специями, а потом принимают в качестве лекарства. Ну, не любят они традиционную медицину. «Ты к чему это, скальпель?» – спросил я. «Про разборку и сборку». Мысли никак не складывались в общую картину. Не нравится мне такое начало. «Давай так!» – перебил меня Великий. «Я тебе золотой пропуск на неделю дам. Гуляй, пей, в борделе блуди. С казармы в отдельную хату тебя уже переселили. Все за счет заведения. Разрешено абсолютно все, кроме откровенного беспредела и убийств. Но ты через 3 дня выходишь на работу. Скальпель скажет, куда и когда. Работай недельку, а там, если совсем не понравится, переведем в обычное знахаре. А то зуб мне уже весь мозг вынес по поводу тебя». Он достал из ящика стола обычную пластиковую карту, выкрашенную золотистой краской с большой буквой «В» посередине, и небольшой кисет из бархата протянул мне. «А это?» – указав взглядом на кисет. «Авансом тебе на будущее развитие. Сначала сходи к зубу, он расскажет, что с этим делать. А потом все, давай, на сегодня свободен. После зуба дуй в Неваду». «Разрешите идти?» – вставая, спросил я, понимая, что разговор окончен. «Иди!» – ответил Великий. Я принял карту и кисет с его рук и вышел из кабинета. «Что думаешь?» – оставшись наедине, спросил Великий скальпеля. «Знаешь ли, Веля?» – скальпель развалился в кресле с бокалом коньяка. «Красивая жизнь еще никого не оставляла равнодушным. Ты не хуже меня знаешь, как можно зачморить и опустить здешних обитателей. Он ведь свежак совсем, обратной стороны не видел, а в самом низу нашего сумрачного вертепа мало кто дружит с рассудком. Тут либо ломаться и принимать действительность, или в петлю. Но всегда можно залить, затрахать, в край заспека чувство вины. Пусть побалуются, покайфуют, а думаю, особо возражать не будет». «Кстати, я заспекать. Доставай уже, не томи, а то у меня уже чувство вины перед ним начинает разыгрываться». Скальпель мерзко захихикал. Великий подошел к серванту, открыл одну из многочисленных створок, за ней оказался небольшой сейф. Он ввел код на электронной панели, открыв дверку, достал небольшой золотистый пенал размером с портсигар, извлек из него 2 ампулы с оранжевой жидкостью. Положил портсигар в сейф, а вместо него взял многоразовый инъектор, похожий на инопланетный пистолет. Вставил ампулы в рельс, наподобие пистолетной обоймы сверху. Поднес носик инъектора к середине предплечья и нажал на кнопку в рукояти. Инъектор с тихим шелестом воткнул тоненькую иголку в мышцу Великого и выдавил содержимое первой ампулы. Великий передал инъектор скальпелю, сам сел в свое кресло и закатил глаза. Скальпель проделал ту же процедуру и тоже размазался по креслу. 15 минут они просто молчали, наслаждались каждой своей каруселью в голове. «Клянусь ульем, скальпель, ты истинный алхимик!» Спек обычно будоражит кровь, усиливает действие адреналина, хочется бежать без остановки и рвать диких руками. А твое варево умиротворяет, останавливает внутренний бег, хочется только думать и философствовать. Это, наверное, есть та нирвана, которую достигают тибетские монахи, сказал Великий, подобравшись к кресле. Опыт, сын ошибок трудных. Веля, я хорошо учился, достаточно хорошо знаю химию и биологию. А если это соединить со знанием человеческой анатомии и процессов, происходящих в теле, ядреный коктейль получается. Меня ведь выгнали с института за то, что я вытяжку из простой анаши сделал. Один затяг моих кристалликов, смешанный с табаком, убивал так, как будто ты 5 косяков выкурил и бутылкой водки полирнул. А самое главное, никакого привыкания. Собственно, дядька мент от тюрьмы и отмазал. Не доказали тогда, что это наркотик, но с институтом пришлось расстаться. «Я так разумею, ты доволен нынешней жизнью? Работа, хобби, все блага, чего еще желать?» «Доволен, да недоволен», — ответил скальпель. Великий глянул на него с недобрым прищуром. «Не-не, ты не подумай, меня абсолютно все устраивает, просто я хочу развиваться. Я, с твоего позволения, всю разборку на Бахуса скинуть хочу. Я хочу новую грань дара прокачать. Основной ты мой знаешь, всю инфу с мозгов вытащить могу. Ну и как ментат, я тоже очень мощный». «Это да, мозголом ты умеющий, тут не дать не взять», сказал Великий, раскуривая потухшую сигару. «Так что за грань-то?» «Мне кажется, я не только могу знания вытаскивать, но и вкладывать их в мозг подопытного». «Охренеть! Ты нимфа, что ли, только с яйцами?» Вылупился на скальпеле Великий. «Да нет же!» Возразил скальпель. «Нимфы внушают безумно любить себя и просто дают приказ. А влюбленный долбоеб с радостью и улюлюканьем стремится выполнить его. У меня же совсем другое». «Гипноз?» «Веля, не перебивая! С тобой говно хорошо кушать. Сам всю съешь, никому не оставишь». «Скаля, ты за базаром-то следи, перегибаешь». «Веля, а ты меня не попрекай, или забыл, на ком твоя власть держится, а дар твой только при подпитке моим работает самостоятельно. Поэтому тебя еще не сместили и терпят твои понты и диктатуру. По базе давно ходят брожения, разговоры всякие нехорошие. Дескать, Великий в край охерел со своей системой штрафов и наказаний. Порой не за что наказывает или за совсем уж малую провинность, и знаешь, в чью сторону поглядывают». «Догадываюсь», со вздохом ответил Великий. «Знаю я про эти брожения, докладывали. А где тебе столько потрохов возьму, а? Космонавты тоже охеревают, им все больше и больше потрохов давай, а ферма не резиновая, столько не дает. А вы, крысы блохастые, боитесь по кластерам скакать, да диких иммунных отлавливать, или не так? Черти за вас всю работу делают на кластерах, жалко, что кончаются они быстро. Я прекрасно понимаю, что ты мне сейчас о башне толкуешь, часть личного состава его боготворит. Тоже мне, моралист хренов. Но на то она и вертикаль власти, бей своих, чтоб чужие боялись. Нельзя тут по-другому. Я прекрасно понимаю, что в любом диком стабе нам всем заочно смертный приговор вынесен. Поэтому никто от нас к ним не бежит, чтоб отдельно от нас работать. А то, что предлагает башня, вообще не вариант». «Ну, не знаю, не знаю. Есть что-то рациональное в его предложении. Но тут и ты прав. Всю систему ломать придется. А хватит ли силенок новую построить? Это уже другой вопрос. Надо Бахуса этого в оборот брать. У меня давно одна мыслишка витает, как поправить положение». «И ты, Скаля, тоже не забывай. Ты от меня точно так же зависишь, как я от тебя. Не станет меня, тебя первого по запчастям с Улья вывезут. Благо у нас поддержка мощная. Один только Боинг с его ударной группой чего стоит, он по-любому в противовес башне. Что за мыслишка-то?» «Это да. Боинг тебе в рот заглядывает, как птенчик мамки. А хорошее в этом то, что ему власть не нужна. Не любит он ее. А мыслишка вот какая. Не дал ты мне новой грани моей договорить. Сейчас сиди и молча слушай, пока я нить разговора не потерял. Грань моего дара несравнима ни с нимфой, ни с гипнозом. Я смогу только внушить человеку что-то, не конкретное действие, а просто мысль, установку, если угодно. Но эта мысль будет очень навязчивой, и отказаться от нее не так-то просто. Это как положить зернышко в насыщенную удобрениями почву, а человек дальше сам мысль развивать будет, придумывать, как следует действовать этой мысли, пока не воплотит ее в жизнь. Процесс, я полагаю, не быстрый, но не долгий». «Ты можешь более доступно объяснить, пример привести? И при чем тут Бахус?» Великий налил себе еще виски. «Веля!» Закатил глаза скальпель и шумно выдохнул. «Все, молчу, молчу!» Великий поднял обе руки в примиряющем жесте. «Раз пример, так пример. Например, можно вложить мысль мужику, что ему твоя Вика понравилась. Этого будет достаточно, чтоб он начал действовать. Он начнет потихоньку подкатывать к ней у тебя за спиной, до тех пор, пока она к нему от тебя не уйдет, ну либо пока ты его не разберешь. Самый цимис в том, что он будет думать, что это именно его мысль, его идея, а действовать будет уже автономно, исходя из собственного опыта. Но чтобы это долго работало, нужно постоянно обновлять установку. Правда, я пока не знаю, сколько я смогу держать, надо опытным путем проверять. Поэтому хочу у тебя разрешение попросить поэкспериментировать на ферме». «И что нам это дает? Как это можно использовать для увеличения добычи потрохов?» Великий налил в пустой бокал скальпеля коньяк. «А дает нам это, Веля, вот что!» Скальпель выпил залпом и потянулся к сигаретам. «Дает нам это неплохие такие возможности. Помнишь наш эксперимент с родами? Мы думали нарастить план за счет эмбрионов, пуповины, околоплодных вод, младенца в конце концов. Это же самый ценный товар. Космонавты за эмбрионы и детей до 2 лет в 6 раз дороже платят». «Помню, конечно», – Великий скривился. «Особенно помню, чем это закончилось. После первого проведенного тобой аборта коровка издохла от потери крови. А когда бабы прочухали, что к чему-то для чего, так сами себе стали аборты делать. И по животу друг другу пинать, и живец не пить, и всячески себе членовредительствовать, лишь бы выкидыш вызвать». Великий замолчал, задумался несколько секунд, а потом воскликнул. «Скальпель, сука, ты чертов гений!» «А, мля, вижу, догадался, да? Поэтому и говорю, экспериментировать надо. Пока о младенцах говорить рано, но эмбрионы и околоплодные воды первого триместра в принципе смогу организовать, но нужен постоянный контроль над коровкой». «Да это вообще не вопрос. Полный карт-бланш тебе в этом направлении. Как видишь организацию всего?» «В идеале оплодотворять не свежачек, а диких, поживших какое-то время в улье. Либо свежих держать тут хотя бы месяц, по кластерам безопасным покатать. Не щипачить с них, да горохом подкармливать, хотя нужно будет пробовать и со свежачками. Если сильной разницы не будет, то вообще на поток поставим. Оплодотворять, конечно же, самым лучшим генетическим материалом, таким как у тебя, у меня, у Боинга. В общем, прокачанным, я думаю, это сильно повысит шансы на качество. Как я и говорил, процесс не быстрый, но мы эти обычные потроха параллельно поставлять будем. Тут надо, чтобы ты с космонавтами договорился, чтоб они нас планом не кошмарили, да не урезали поставки красного, особенно белого жемчуга. Кстати, мне для развития этой грани не помешает одну вне очереди. С этими я договорюсь, я их сильно за вами потискаю такими-то новостями. Они не только не будут урезать, но еще и увеличат поставки. Нам не только жемчуг нужен, я хочу их на походное вооружение и экипировку раздоить, которыми они сами пользуются на долгом марше. Хотя бы 15-20 комплектов для особо приближенных, а там можно подумать и об автономии. Жемчуг вне очереди. Ну ты хам, Скаля, я даже себе такого не позволяю. Белый не дам, его совсем мало осталось, одну красную сейчас и одну через 2 недели. Но скальпель, мне кровь из носа, нужен результат, чем быстрее, тем лучше. Я не хочу пустословить перед внешами. Я хочу для затравки дать готовый образец, пусть посмотрят на качество, а потом пообещать еще лучше. Так что давай, выбирай любую. Хочешь, я трахну, хочешь сам. Тем более, позавчера с эвакуации новых привезли. Горох на складе возьмешь столько, сколько посчитаешь нужным. Этого добра хватает. С этими словами Великий открыл тот же сейф, где лежал спек, достал оттуда весьма увесистый мешочек, выудил из него красную жемчужину и передал ее скальпелю. Скальпель тут же закинул ее в рот и проглотил. «Ты ему тоже красный дал?» — спросил скальпель, имея в виду кисет, переданный Бахусу. «Не заслужил он еще красный. Одну черную со старых, залежавшихся запасов и десяток горошин. Пусть немного дар качнет, тем более, если его в такой оборот брать будем. А если нет, то депортируем с улья по запчастям», — хмыкнул Великий. «Думаю, согласится, тем более, что я ему установочку уже подкинул», — вставая с кресла, сказал скальпель. «Ну все, я потерялся. Пойду мясо принимать». «Бывай, только держи меня в курсе каждого шага». Я вышел на улицу и первым делом заглянул в кисет, вернее, вытряс его содержимое на ладошку. 1 черный глянцевый шарик и 10 серо-зеленых виноградин. Судя по видео, которое показал дым, это черная жемчужина и горох. Ну что ж, двинули к зубу. «Можно?» Я приоткрыл дверь в блок знахаря. Зуб сидел за компьютером и что-то увлеченно разглядывал на мониторе. «О, Баху, залетай! Я уже великому про тебя сказал, чтоб тебя к себе забрать. Он обещал подумать». «Слышал, он меня только что к тебе отправил. Вот, смотри». Я показал ему содержимое кисета. На долю секунды лицо Зуба вытянулось, как в мультике, но он быстро взял себя в руки. Пробарабанил пальцами по столу, глубоко вдохнул, выдохнул и спросил. «Когда он дал тебе это? Что сказал при этом?» Зуб достал сигарету и прикурил. «Он сказал, что это аванс. Он много чего говорил. Вот это еще дал». Я показал карту. «Все ясно. Хер мне не напарника. А я уж губу раскатал. Прошением в институт начал готовить». Глубоко затянулся Зуб. «Слушай, Зуб, хорош жути нагонять. Великий тоже все загадками да загадками. Толик, ты ведь там нормальным мужиком же был. Правда, немного я успел прослужить в нашей части, чтобы всех досконально узнать. Мы с тобой хоть и не приятелями были, но вроде говна друг другу не делали, по крайней мере, в моем варианте того мира». Попытался вывести его на более глубокий разговор. «Бахус!» Он пристал с кресла, злобно глянул на меня, левой рукой облокотился на стол, а правой гневно затряс указательным пальцем в мою сторону. «Я тебя прошу, предупреждаю, заруби себе на носу раз и навсегда, слышишь? Никогда, больше никогда не вспоминай тот мир, а особенно военную часть и нас в ней, и не называй никаких имен. Мы другие, мы не они, ясно?» И уже более спокойно добавил. «Тут за это можно и пулю слопотать, а мертвым отсюда только один выход – космонавтам в крио-контейнерах. Да и не Толик я, Виталик, все. Я тебя предупредил, прощаю только потому, что ты свежак, и тебя ждет не совсем приятная работа, вернее, совсем неприятная». «Пипец!» – только и смог выдавить я из себя. «Я тебя услышал, Зуб, виноват, исправлюсь. Я так понимаю, тебе есть что мне сказать, хотя бы размыто, чтобы я был готов к встрече со скальпелем?» «Есть! Только так, я тебе ничего не говорил. Если проговоришься, что раньше услышал, поверь мне, я найду, как тебе отомстить. А мне бы очень этого не хотелось», — сказал Зуб уже совсем спокойным тоном и снова затянулся. «Я весь во внимании», — сел поудобнее на офисном стуле. «Наша база не сама по себе. Ее спонсируют и полностью поддерживают извне, совсем извне. Это люди с одного из вариантов Земли, только ушедшие вперед в развитие лет на 70-100. У них оружие уже не порохом стреляет. Форма опять же из супертканей и полимеров, бронекостюмы легкие, но сука прочная. Единственная их беда в том, что они не могут дышать воздухом улья. Потому что, во-первых, они такие же, как и мы, люди, во-вторых, банально заразятся, а они не хотят. Они могут приходить к нам и возвращаться к себе. По улью они передвигаются в легких костюмах и дышат воздухом, взятым со своего мира, чтобы спор не хапнуть. Воздуха в них хватает часа на три. Отсюда и прозвище им космонавты. Вроде как есть система фильтрации в костюмах, но, насколько я знаю, технология дорогая. Опять же, не везде можно пользоваться. Бывают еще мобильные базы с капсулами, они поавтономнее, но сопровождать такую дуру – та еще проблема. На их головной базе «Астра», она на внешке, есть целые блоки для проживания сотен людей. Понятно, что туда воздух баллон доставлять через портал совсем не проблема, либо фильтруют в больших объемах. Исходя из всего вышесказанного, они маломобильны и привязаны к своим базам, как твой Бобик в будке. Наша база в 60 километрах на юг от «Астры». Хотя является самой близкой, тем не менее они здесь гости редкие. Обычно мы к ним, но зато они нас с воздуха оберегают, их беспилотники песня. В случае, если существует угроза нашей базе, зараженными или дикими, оперативный дежурный связывается с «Астрой», и через 5 минут нас уже защищают трое всяких разных дронов, либо камикадзе, да там этих БПЛА разного типа херова гора. Конечно, и разведка постоянно ведется, как нашими, так и их силами. «Зуб, я тебя немного не о том спросил. Я-то тут при чем?» «Бахус, ты думаешь мне заняться нечем, кроме как потрещать с тобой? Я к чему все это рассказываю, чтоб ты всю суть понял, понял?» «Понял, извини, нервы шалят». «Вот, теперь подходим к самому главному. Ты ведь понимаешь, что это все не бесплатно, и мало того, очень-очень дорого». «Догадываюсь, видимо, мы им чем-то платим, да?» «Да, именно. Есть команды, которые по кластерам шныряют, это в основном из наших шакалов, и таскают оттуда самое ненужное в этом мире. Золото в слитках, изделиях, драгоценные камни, антиквариат, предметы искусства и коллекционирования. Это нам оно тут нахрен не нужно, а у них-то мировую экономику никто не отменял. Там это все добывать надо, что само по себе либо затратно, либо очень редко, а тут тупо этого добра из ниоткуда берется. Поначалу базы с порталами именно для этого использовались, пока в ули не стали проникать яйцеголовые всех мастей. Добрались они, конечно, и до трупов иммунных. Вот тут-то и выяснилось, что самый ценный дорогой товар из улья – это люди, вернее их внутренние органы. Из них делают лекарства от старения и всех болезней. Чем дольше иммунный в улье, чем он больше прокачанный горохом или жемчугом, тем потроха его ценнее, ибо КПД с них намного больше, чем со свежаков. Естественно, там очень мало кто об этом знает, и, конечно, это очень-очень дорого. Сильные мира того готовы платить любые деньги, нести любые потери и расходы, чтобы продлить себе жизнь и омолодиться. Наша база является одной из главных поставщиков таких потрохов в Астру. «Охренеть!» – с тяжелым вздохом произнес я. «Я ко многому был готов, но чтоб к такому...» «Да, Зуб, выбил ты меня, почву из-под ног. Теперь пазл в моей голове сложился. Мне придется разбирать на органы мертвые тела этих несчастных». «Вот, сука, к чему говорил скальпель о разборке и сборке молчаливых пациентов морга». «Есть что выпить, а?» — спросил я сиплым от разочарования голосом. Зуб молча встал, вышел из кабинета в другое помещение. Видимо, там была кухня. Прошуршал там недолго, вынес начатую в пластиковом корыце нарезанную селедку в масле, 3 соленых огурца на небольшой тарелочке, на ней же нарезанные ломтиками сала, поставил на стол. Опять ушел на кухню и тут же вернулся с обледенелой бутылкой водки и двумя небольшими стаканами. Все так же молча налил грамм по 100 в каждый стакан, молча взял его, я тоже взял свой. Он, не чокаясь, смахнул до дна, поставил стакан, захрустил огурцом. «Ну че вылупился, пей давай, продолжим», — сказал он, садясь в свое кресло. Я поступил по его примеру, также махнул до дна и потянулся за салом. «Ты практически все так понял, но так да не так. Дело в том, что в трупах копаться ума много не надо, любого можно обучить этому». «В живых?» – воскликнул я, оборвав его. Зуб качнул утвердительно головой и налил еще по одной. Мы также, не чокаясь, выпили, вот только закусывать мне не особо хотелось. «Бахус, дай договорю, а? Не перебивай, прошу, пока я готов еще говорить. Если перестану, потом просто не смогу начать. Настолько все хреново». «Молчу, дай закурить». Поэтому на тебя, Великий, положу глаз. Скальпель один не справляется, у него помимо операций еще есть заботы. Он давно себе доктора в напарнике ждет, а тут ты такой нарядный загрузился. Иммунных на разделку держат на ферме у шакалов. Тебе все покажут, если надо, но в основном твоя работа в медблоке со скальпелем и скальпелем. Хреновый каламбур получился. После изъятия каких-либо органов коровку опять на ферму переводят, пока он или она себе новый орган не отрастит. Поят живчиком, кормят. Но даже тут пределы человеческого организма не безграничны. Нету полной реабилитации, полноценного отдыха и питания. Коровки живут недолго. Когда организм ослаблен до предела, с него сливают всю кровь, сердце останавливается и наступает полная разборка. Стой, не перебивай. Самое паскудное то, что изъятие происходит без какой-либо анестезии. «Что? Это как?» Начал заикаться я. «Вот так, на живую. При такой операции выделяется адренохром, это метаболит адреналина, по-простому гормон страха. Такие запчасти самыми дорогими считаются. Потроха приобретают цену только тогда, когда у иммунного прорезается первый дар. Ну а дальше, соответственно, чем дольше в уле, тем дороже. Прокачка горохом, а тем более жемчугом, также поднимает конечную стоимость. Это одно из условий космонавтов, я имею в виду наличие адренохрома. Но он выделяется в таких ничтожных количествах, что его нельзя как-то выделить отдельно или синтезировать. Но брошенный в организм вместе с адреналином, он многократно усиливает лечебные свойства органов. Вот такая вот фигня. Я сидел, как водой ледяной облитый. Попытался что-то сказать, но попросту не смог. Я вспомню случай, когда солдат на учениях предплечье левой руки повдоль рассек, хорошо так рассек, глубоко, почти до кости и длиной 8 сантиметров. Неудачно поскользнулся на бетонной крошке в старом здании, имитация боя в закрытых помещениях была. Упал и напоролся на обрезок арматуры, торчащие ступеньки. Я принял решение шить прямо в поле, тем более что рваная рана быстрее заживает, чем резаная острым предметом. Обколол вокруг раны лидокаином, обеззаразил, подготовил изогнутую иглу и кетгут – это такие саморассасывающиеся органические нити. После проведения всех необходимых подготовок начал накладывать первичный шов. Сначала все шло неплохо, солдат терпел. Но потом что-то пошло не так, то ли не рассчитал дозу обезболивающего, то ли адреналиновый откат наступил. В общем, дошивал последние 3 шва на живую. Скажу так, фильмы про Рэмбо врут, но нельзя шить самого себя с геройской пафосной рожей. Он нарал от боли так, как будто ему руку тупой пилой отпиливают, а в конце вообще непроизвольно обмочился. Мне пришлось колоть ему морфин, чтобы снять болевой шок. Если это было от простой иглы, я даже не могу представить, как в принципе операцию без анестетиков или вообще без наркоза делать. Зуб разлил остатки водки по стаканам, получилось почти под край. Я не глядя выпил свой, водка пошла как вода, абсолютно без вкуса и запаха. «Будешь еще?» – спросил знахарь. Я лишь молча кивнул головой. Зуб ушел на кухню, не было его 5 минут. Он вернулся с еще одной бутылкой. Уже разлил поменьше, грамм по 50. «Я сюда аспаран закинул», — сказал он. «Тебе необходимо прийти в себя. Вижу, как ты сдулся, и физически, и морально. Но опять же попрошу никому не говорить. Мне аспаран и горох по должности положены. Я сам их жрать горстями без разрешения не могу, но это спешу. Резать тебе не только чужих, но и своих придется», — продолжил Зуб. Я лишь молчал и обреченно слушал его. Великий систему штрафов вел для служащих базы. Никаких выговоров, занесения в личное дело, как там. За любую провинность наказывают личными потрохами, причем сколько и как наказать решает только он. Заснул на посту, будь добр в холодные руки скальпеля на операционный стол, сдай почечку на благо базы, все равно новое отрастет. Зэки так вообще свои потроха в карты да в казино проигрывают. За это скальпеля за глаза палачом называют. Да, режет он, но косячил же не он, а уж тем более не он наказание назначил. Тем не менее, его ненавидят все, кому посчастливилось попасть к нему, а кто еще не попал, просто боятся его до усрачки. Эта книга озвучена на канале Терабайт Историй. Зуб налил еще по одной. Следовало бы остановиться, проспаться, привести мысли в порядок. Но от таких новостей хотелось залиться по самую макушку, уснуть и больше не просыпаться. И что, никак отскочить от этого нельзя? «Может, ты поговоришь с Великим? Может, к тебе как-то можно перевестись?» «Он мне сказал, что если совсем не понравится, переведем в обычное знахари. Или есть другой какой-то выход, может, на другую должность? Да хоть говночисто, только не к скальпелю?» Спросил я, хотя и понимал, что это маловероятно. «Не, Бахус, не вариант. Слишком много в тебе совпало. И специальность, и дар. Такое редко бывает. Ты второй на моей памяти. Раз тебе жемчуг авансом выдали, то взялись за тебя всерьез и по полной. А первый кто? Уж не сам ли скальпель?» Спросил я и сам налил еще по одной, но поменьше, чем конские дозы зуба. «Не, это я о Боинге. Скальпель просто недомедик, а дары у него...» «Я вообще-то не имею права тебе такого говорить. Мозголом он и ментат». «Все, тсс, я тебе ничего не говорил. Это алкоголь язык развязал». «Ты сказал дары? У него их несколько?» «Так, тихо, я сказал, забыли про скальпеля». «А что касается даров, да, один человек может несколько иметь, но тут прокачка жемчугом нужна». «Космонавты нас жемчугом снабжают, в том числе и белым. Они здесь, на внешке, даже самых крупных заров каленым железом выжигают. Вообще никого не боятся». «Ну как снабжают? Накроют крупных заров или скребера с воздуха. Затем дают нам координаты, где туши лежат. Туда группа Боинга выдвигается за потрохами. Великий только ему в этом плане доверяет». «Ты, кстати, о Боинге начал? Что он первый на твоей памяти?» «А, точно. Захмелел уже совсем. Все это допиваем и баста. Боинг, он же в нашей части оружейкой заведовал. Оружием с детства увлекается. Знает, если не все про оружие, то очень-очень много. Также рукопашным боем занимался долго. Здоровый, как медведь, почти 2 метра ростом. А тут развлекуху себе нашел. В рукопашную НЛТ-щиков выходит, старается оружие не применять, бьется, пока башку ему не свернет. И дары ему подставить достались. Ты не смотри, что он здоровенный. Он знаешь, какой верткий и быстрый, как понос. Любой удар предугадывает и блокирует, либо жестко и быстро контратакует. Второй его удар, все, что стреляет и взрывается, слушается его как заколдованное. И пуля дальше и ровнее летит и попадает куда надо. Патроны не вовремя не кончаются, осколки гранат обязательно цели достигают. Одна из граней его удара, если на него оружие наставить, и он будет видеть в нем угрозу, не факт, что оно выстрелит, осечка будет или патрон переклинит. Или все-таки выстрелит, то не попадет, на мину наступит, а она не взорвется из-за заводского дефекта. Великий его горохом и жемчугом закормил. «Уж я-то знаю, под моим присмотром горох и жемчуг принимают. Кстати, о жемчуге. Что мне с ним делать-то? Если принять, это значит, что я автоматически принимаю правила великого и попадаю под скальпеля? А если не принять?» «А если не принять, угадай с 3 раз, что с тобой будет. Ты ведь типа пока не знаешь, что за работа тебя ждет. А когда тебе рабочее место покажут, не думаю, что у тебя выбор останется. Мое мнение такое. Завтра с утра на трезвую схомячий жемчуг, пока дар у тебя не активировался, под моим присмотром, а там видно будет». «Можно мне у тебя остаться, а?» – спросил я. «Не могу я в казарму сегодня, вернее, не хочу. Начнутся расспросы всякие, а мне переварить надо все, что ты наговорил. Может быть, все не так уж и плохо?» «Да не вопрос. Я в основном на диване сплю, в зале. Там у меня и кухня, и все на свете». Указал он на комнатку, куда ходил за снедью. «Вторая дверь – это для пациентов. Там 3 койки широкие, для выздоравливающих тяжелых, стационар своего рода. Сегодня пусто, падай на любую. Я доложу в твой блог, что ты у меня остался. Если руководство тебя искать будет, скажу, что жемчуг старый, кривоватый, на сутки присмотра нужен». «Вот спасибо, прям выручил. Можно я тогда прямо сейчас прилягу? Хватает с меня на сегодня?» Зуб утвердительно махнул головой. Мы пожали друг другу руки, я ушел в стационар. Сначала думал, полежу, подумаю, но вырубился почти моментально. Проснулся утром, за окном только-только светать начало. Честно говоря, думал, хуже с утра будет. Приготовился к головной боли, все-таки много вчера откушал, да еще и намешал. А нет, довольно легко проснулся, только немного пить хотелось. Будить зуба не стал, решил дождаться, пока он сам проснется, а сам погрузился в раздумья. Итого резюмируем. Если операции проводить на живую, то пациент должен быть как минимум максимально обездвижен, а как максимум вообще приклеен к столу, иначе любое движение тела может привести к непоправимым последствиям. Так при изъятии той же почки хирург делает большой дуговой разрез в районе поясницы. Разрез делается послойный, то есть слоями по одной линии. Если тело, к примеру, дернется, то элементарно можно промахнуться и полоснуть не там. Там дальше много тонкостей. Нужно эластичным зажимом зажать ножку органа, все кровеносные сосуды, в результате иссечения неизбежно кровотечение. Если человек под наркозом, то пульс у него 50-70. Я даже боюсь представить, с какой дурью будет работать сердце, если все это делать без наркоза или анестезии. Пульс будет под 200. Выдержит ли вообще сердце? Как скальпель этот вопрос решает? Связать или привязать человека так, чтобы он не дергался, нереально. Все равно будет пространство для движений. Опять же, непроизвольное сокращение мышц. Зуб еще адренохром упоминал, его только-только изучать начали. Действие его у нас, вернее там, абсолютно не изучено. А для меня адренохром вообще из разряда конспирологии. Тут надо смотреть, что предпримет скальпель. Я даже предполагать не хочу. Тут все что угодно может быть, от кровопускания до состояния потери сознания. Да киянкой по куполу, предварительно напугав пациента, до пота на зубах первым надрезом. Надпочечники сделают свое дело, а дальше с вероятностью 90% потеря сознания. А если не потеряет, это ж какой вой будет? Из раздумий меня вырвала открывающаяся дверь и голова Зуба в проеме. «А, проснулся уже? Че не выходишь?» – спросил Зуб. «Голова не болит?» «Не, не болит. Так, сушняк легкий». «Ну, выползай. Я позавтракать приготовил. Выходи». Я встал, оделся и вышел в кабинет. Зуб крикнул, чтоб я шел к нему в комнату. В жилой зоне, если это можно так назвать, царил холостяцкий беспорядок. В комнате пахло жареной яичницей и свежезаваренным кофе. На запах отозвался мой желудок, заурчав недовольно и напомнив мне, что пора жрать. «Жемчуг давай!» — сказал Зуб и вопросительно уставился на меня. Я достал кисет, вытряхнул содержимое на ладошку и протянул знахарю, но он из всей кучи выудил только жемчужину. «Горох убери, его потом принимать будешь, когда дар полностью активируется». Он зажал жемчужину в кулаке, закрыл глаза и простоял так 10 секунд. «На, глотай!» — вернул он мне черный шарик. Я проглотил, прислушался к себе, в животе приятно потеплело, затем струйки тепла покатились к рукам и ногам. Зуб протянул мне стакан. «Это живец, запей!» Запил, тоже потеплело, но гораздо меньше, чем от жемчужины. «А вот теперь давай завтракать!» Зуб снял сковородку с яичницей из плиты и поставил в центр стола. «Кофе будешь?» Я утвердительно махнул головой. Зуб ставил капсулу в кофемашину, нажал кнопку, она погудела, щелкнула, и в поставленный стакан появился приятно пахнущий кофе. «Я тут кое-что придумал», – задумчиво сказал Зуб. «Когда у нас на базе появляются новые сотрудники, обычно это после эвакуации, я, естественно, осматриваю их на предмет дара. Затем составляю список и отправляю его с ближайшей группой в институт, не знаю для чего, но это обязательное условие космонавтов. В этом списке есть столбец без названия. Когда выяснилось, что я знахарь, меня отправили в институт для обучения знахарству. Они, кстати, очень много развития даров знают. В числе прочих навыков, меня обучили рассмотру маленького темного зеленого шарика в середине позвоночного столба. Это все на ментальном уровне, конечно же, а не ковырянием. Привели одного из сотрудников, я разглядел в нем этот самый шарик. После того, как меня обязали составлять списки о дарах, институтские, под страхом смерти, наказали мне искать такой шарик в каждом новом сотруднике. Если он и имеется, я обязан в безымянном столбце поставить галочку. На моей практике один такой был. За ним приезжали институтские и возили его. Но я так понимаю, не для варварских опытов, потому что тот сотрудник, на котором я обучался, был холеным и сытой мордой. Чем-то эти люди интересны институту». «И что? И во мне такой шарик есть?» Спросил я, начав пить кофе, так как яичница уж слишком быстро кончилась. «В том-то и дело, что нет. У Великого договоренности с институтом, хотя какое там у Великого, это космонавты плотно и уже, видимо, очень давно сотрудничают с институтом. Великий всего лишь очередной исполнитель, но тем не менее, только с его разрешения кого-либо отправляют в институт для максимального развития дара. А бы кого он туда не отправит, только очень ценных и приближенных ему кадров, как те же Боинг и Скальпель. Я тоже дары развиваю, но Великий очень меня ограничивает, а бы кому нельзя. Я не могу масштабно, как институтские знахари, но тоже кое-что могу. Но опять же, только с разрешения». «Мне-то что с этого? Шарика ведь во мне нет?» Не понимая, к чему идет Зуб, спросил я. «А вот что, вас я осмотрел, еще зэков осмотрю и подготовлю общий список. На днях выходит рейд-группа в сторону института, я с ними список передам. Пути туда 3 суток, они флешку передадут и дальше по своим делам двинут. Я могу напротив твоего имени галочку поставить, типа у тебя тот же шарик есть». «И нафига мне это?» – удивился я. «Смотри сам, конечно, но буквально дней через 15 ты сможешь свалить с базы и оказаться в институте. Пока пойму, что шарика нет, пока туда-сюда, пока местные знахари тебя посмотрят, много времени пройдет. Может, ты договоришься там с кем, чтоб у них оставили». «А, вот ты к чему. Слушай, а ведь и вправду, может, что и выиграет из этого. Но, Зуб, мы всего лишь предполагаем, располагают уже за нас, а если нихера не получится, что тогда? Если эта афера вскроется, Великий тебя на британский флаг прорвет». «Не вскроется, если кто-то из нас сам ему не расскажет. О каждом новом шариконосце я в первую очередь ему докладываю. Он не посмеет утаить тебя от космонавтов. Если они узнают, что он от них что-то или кого-то скрыл, вывернут его мехом вовнутрь, это первое. Второе. Если ты согласишься, то за тобой либо приедут с института, либо силами базы оперативно доставят туда. Я постараюсь с вами поехать. У меня трясучка скоро начнется, мне профилактика нужна. Под каким-нибудь предлогом останусь в институте и дождусь результата по тебе. Когда тебя осмотрят и выяснится, что ты пустой и вообще никак пристроиться там у тебя не выйдет, то просто вместе вернемся. По крайней мере, может, хотя бы видеоуроки успеешь посмотреть, да поговорить со знахарем во время осмотра. Отсюда вытекает 3-е. Я 1000% даю, что Великий не даст тебе сильно развиваться, как знахарю. Только короткий поводок, вероятнее всего кнут и пряник. Пряник тебе уже дали. Тут ты прав, и как я сам об этом не подумал. Но все же я настаиваю, ведь тебя тоже спросят, где шарик, куда ты смотрел и почему его нет. Зуб, я переживаю за твою безопасность, в первую очередь. Да забей, дурочку включу, скажу, показалось. Ты что думаешь, они на меня жаловаться будут, что ли? Да брось им вообще насрать, пули всякое бывает, спишут на показалось и уже через 10 минут забудут. У них своего гемора хватает, ну что скажешь? Тогда последний вопрос. Тебе ну нахера? Я для тебя новый человек. Зачем мне помогать? Если совсем откровенно, мне и самому в институт попасть надо. А тут вроде как повод появился в твоем лице. Ответил Зуб. Но откровенно, не моргнув глазом, соврал. У него были очень серьезные планы на Бахуса. Ну смотри, как знаешь. Тогда двинем в институт. Сказал я, вставая. Имей в виду, я послезавтра с раннего утра пойду зэков новых осматривать. Кому какие дары улей подкинул. Меня пару дней не будет. Великому о шарике доложу вместе с докладом о зэках. Давай, дуй уже к себе, а то мне тоже работать надо. Сказал Зуб, и мы пожали друг другу руки.